— воскликнул он, затем молча уставился на огонь. «Это плохо, не так ли?» «Разве?» Он на миг задумался, а затем улыбнулся. «Я не так сообразителен, как вы полагаете. Это неплохо, это хорошо. Если бы я был в машине, то мне пришлось бы идти за ней в Альфингем после 10:30. Затем, если бы я вел машину, то, очевидно, не смог бы проехать в Мортон, где мне пришлось бы изображать бегство. Третье, я не настолько глуп, чтобы оставить машину у своего дома. Четвертое, я не умею водить машину». «Да, это довольно убедительно», — признался я. «Можно все сделать еще убедительнее», — добавил он возбужденно. «Господи, я сегодня совершенно разучился мыслить. Давайте поднимемся в обсерваторию». Мы поднялись по лестнице, прошли мимо двери на втором этаже, из-за которой доносились приглушенные голоса. Миссис Чессингем и Мэри беседовали. Винтовая лестница вывела нас в квадратную будку на самой середине плоской крыши. Одна из стенок будки была обита фанерой, вход занавешен шторой. В другой стенке был смонтирован чрезвычайно крупный рефлекторный телескоп. «Мое единственное увлечение», — сказал возбужденный до энтузиазма Чессингем, забыв про усталость. «Я член Британского астрономического общества, отдел Юпитера, и регулярный корреспондент нескольких астрономических журналов. Некоторые из них зависят исключительно от подобных мне любителей. И могу сказать, что нет ничего менее любительского, нежели любитель-астроном. Я не ложился спать до 2 часов утра». Делал серию снимков красного пятна на Юпитере для астрономического ежемесячника. Вот письмо с просьбой сделать эти снимки. Они остались довольны моими предыдущими снимками, — пояснил он с широкой облегченной улыбкой. Я взглянул на письмо. Оно, конечно, было подлинным. Сделал серию из 6 снимков, прекрасный, должен отметить. Вот они, я покажу вам. Он скрылся за шторой, которую я принял за вход в его будку, и вновь появился с пачкой явно совершенно свежих снимков. Я взял их и не нашел ничего прекрасного. Какие-то размытые, бесформенные пятна, полосы на мягком черном фоне. Неплохие, верно? Неплохие, неплохие. Я задумался на минуту и вдруг спросил, может ли кто-нибудь сказать о времени, когда сделаны эти фото. Именно поэтому я и привел их сюда. Возьмите их в Гринвичскую обсерваторию, дайте точную широту и долготу этого дома, и вам ответят через 30 минут, когда они отсняты. Пожалуйста, заберите их с собой. Нет, не нужно, благодарю. Я протянул снимки и улыбнулся. Знаю, что потерял довольно много времени, слишком много. Отошлите их в астрономический еженедельник с моими лучшими пожеланиями. Мэри и Стелла разговаривали у камина. Несколько любезностей, вежливый отказ от выпивки, и мы вновь тронулись в путь. Я повернул рычаг обогревателя до отказа, но это, кажется, не помогло. Было очень холодно, шел сильный дождь, хоть бы дождь перестал. «Что ты узнала?» — спросил я Мэри. «Не нравится мне это». «Натянуто», — сказала она. «Ненавижу змеиный подход к людям. Лгать теплой и милой старушке, подобной миссис Чессингем, и этой очаровательной девушке. Подумать только, все эти годы я работала у старшего инспектора и никогда и помыслить не могла. Знаю», — ответил я. «Но с огнем надо бороться огнем. Подумай о преступнике. Уже 2 убиты. Представь человека с дьявольским микробом в кармане. Подумай о... Извини меня, извини, пожалуйста. Именно для этого я не создана. Ну, хорошо, не обращай на меня внимания. Я узнала немного. У них есть служанка. Стелла живет дома. Так утверждает ее брат. Все время она ухаживает за матерью. Как я узнала от Стеллы, мать их очень больна. Может умереть в любую минуту, хотя доктор ей сказал, что если она переменит климат и поедет в Грецию или Испанию, это добавит ей лишний десяток лет жизни. У нее астма и плохое сердце. Но старушка никуда не хочет уезжать, говорит, что скорее умрет в Уилтшире, чем будет вести растительную жизнь в Аликанте. Ну, что-то вроде этого.